Глава 7. Когда волки сыты и овцы целы. Чистосердечное признание смягчает наказание. С появлением штурмовой группы веселье на пересадочной станции вступило в новую стадию. Прибыв на запланированное место, полностью замаскированный космический бут вынырнул из серебристых облаков. Не более минуты он повисел над поверхностью планеты и снова взмыл в небо. Будь здесь аборигены, они бы здорово удивились при виде висящей в воздухе улыбающейся головы и руки, машущей неизвестно кому. Увы, чудеса в реальном мире всегда имеют логичное объяснение. На самом деле разрозненные части тела принадлежали пилоту. Большую часть его туловища скрывала машина, находящаяся в режиме невидимости, а махал он десантником. Облаченные в комбинезоны хамелеоны, они составляли конкуренцию знаменитому невидимке Уэллса. Правда, преимущество было на их стороне. Для достижения того же эффекта им не нужно было разгуливать нагишом. Конечно же, никто из галактического патруля и не подумал известить руководство пересадочной станции о времени высадки. У капитана Огненного Вихря были свои причины помалкивать, а десантники, оказавшись на твердой земле, решили, что они сами с усами и найдут дорогу к цели без помощи посторонних. Вдруг еще землееды увяжутся следом и будут путаться под ногами? Ну нет. В общем, народ в галактическом патруле страшно не любил сторонние помехи и неожиданности. Им по службе хватало и того, и другого. А еще десантники были страшно суеверны. А тут с самого начала дело выбилось из привычного русла. Как только штурмовая группа в полном составе оказалась на твердой земле, Кавроди выдал сержанту инструкции, а затем, сообщив, что у него есть особое задание, двинулся неизвестно куда. Некоторое время специальные датчики, встроенные в шлемы, еще позволяли видеть, как его фигура мелькает среди обломков скал и фантастически корявого редколесья. Когда командир отошел на приличное расстояние, десантники переглянулись. Конечно, никто не лез к нему с вопросами, но это было впервые, когда он не шел с ними на задание. Вдобавок, пока они летели к планете, Кавдори уже был чем-то озабочен. Вопреки обыкновению, он всю дорогу молчал, не отзываясь на шуточки. Даже прозрачные намеки, от которых брюнетка то краснела, то бледнела от злости, не могли его вывести из глубокого раздумья. «Мазила ты, Фапивата! Могла бы прицельней стрелять глазками!» — огорченно заметил один из десантников. «Вот увидите! Дело плохо кончится, раз командир не с нами!» «Да пошел ты, кликуша!» «Если трусишь, то лучше сразу застрелись!» — прошипела жутко расстроенная брюнетка. Ведь все попытки скрыть, что она неравнодушна к Кавдоре, закончились неудачей. Что было совсем неудивительно в таком коллективе, где каждый большую часть времени находится на виду у всех. «Ах ты, выпендрёжная! Ну-ка, повтори, что ты только что сказала!» «И повторю! Скотина ты, уват!» «Заткнуть всем пасти!» — рявкнул сержант, гася разгорающийся конфликт. «Уват! Вякнешь еще хоть слово, получишь в морду! Фапивата, вперед! Ты поведешь группу!» «Есть!» — козырнув, девушка встала во главе группы и в темпе погнала ее на точку. Большей частью десантники шли потому, что принято называть пересеченной местностью, и где, на удивление, живучие корявые деревья с почти черной листвой всеми силами цеплялись за убитую каменистую почву. Главный их минус заключался в том, что они служили плохим укрытием. Вдобавок, путь был таков, что десантники были вынуждены отключить режим невидимости комбинезонов, чтобы ненароком не переломать себе ноги. В глубокой расселине дорога резко улучшилась. Следы допотопной техники на гусеничном ходу показали, что штурмовая группа на верном пути. Когда десантники оказались на заданной точке, по знаку сержанта один из них открыл дверь, находящуюся рядом с массивными стальными воротами. Миновав шлюз, они невидимыми тенями проскользнули вдоль складского дока. Как и ожидалось, они очутились в пещере естественного происхождения, но совершенно неестественных размеров. Несколько мощных светильников, парящих в высоте, тщетно пытались бороться с царящей вокруг темнотой. Но их свет даже не доставал до потолка, и лишь кое-где влажно отблескивал на изломах скальной породы. Размах царящего вокруг погрома заставил десантников бесшумно рассредоточиться и первым делом оценить обстановку. К их удивлению, она оказалась вполне мирной. Кислые, чем-то похожие на гигантских зайцев, с жалобным скулежом зализывали раны, а дрейды, сидящие неподалеку от них, с довольным урчанием лопали добытое мясо. Судя по всему, они заключили между собой перемирие, причем настоящее. Один из ушастиков, сильно хромая, прошел совсем близко от дрейд, но они даже не дернулись в его направлении, лишь проводили долгими взглядами. Целью Кесла был погибший сородич. Добравшись до его недвижной туши, распластанной в луже крови, он сел и, схватившись передними лапами за уши, горестно закачался. Так делают люди, когда боль от потери слишком свежа и непереносимо давит на душу. Правда, за неимением ушей нужного размера у них этот процесс выглядит не столь трагично. В общем-то, это было не смешно, а на самом деле вызывало жалость и сочувствие. Ну а когда Кесл заплакал, даже у видавших виды десантников пробежал мороз по коже. И столько печали было в его голосе, что это проняло даже дрейд. Они перестали жевать и тихо зарычали. Создавалось ощущение, что они находятся в недоумении. Вдруг седой гигант с приметным рваным ухом порылся в груди мяса и, выбрав один из них, бочком-бочком двинулся к страдающему бедняге. Подобравшись совсем близко, он тихо рыкнул и протянул ему свою ношу. Судя по форме, кусок был вырван из бока его погибшего сородича. Кесл замер. Десантники тоже, не зная, что за этим последует. Но ушастик повел себя совсем не так, как они ожидали. Он не убежал и не набросился на врага. Приложив вырванный кусок на место, Кесл закрыл остекленевшие глаза сородича. Затем он неуклюже отпрыгнул в сторону и жестами дал понять, что дрейды могут съесть погибшего. В ответ на столь щедрое предложение седой вожак издал рычащий звук. Долгий и тоскливый. И с тяжеловесной грацией заплясал на месте. Вскоре к нему присоединились сородичи, синхронно повторяя его движение. Видимо, таким образом дрейды благодарили за угощение, и Кесл это понял. Опустившись рядом с небольшим уступом, он забарабанил по гладкой, почти зеркальной поверхности камня. Сначала ушастик не попадал в ритм движений танцующих дрейд, но с каждым мгновением его удары становились все точнее и уверенней. Он недолго оставался в одиночестве. Присоединившись к нему, вскоре кислые барабанили с такой страшной силой, что грохот их ритмичных ударов разносился по всей пещере и эхом возвращался откуда-то из-под потолка. Обе группы не смешивались, но что-то проскальзывало в их отношении друг к другу. Может, это было уважение к достойному противнику, а может, радость от совместного творчества. Кто их знает, этих дикарей? В отличие от этого цирка на колесах, десантники чувствовали себя неуютно. Странное зрелище будоражило кровь, пробуждая давно забытые древние инстинкты. Особенно тяжело приходилось морфам. От происходящего веяло такой первобытной мощью, что они начали терять над собой контроль, рискуя перетечь в звериную форму. Но сержант был настороже и без промедления приказал приступать к делу. Пятеро десантников развернули ловчие сети, остальные двинулись вперед, намереваясь отсечь нескольких дрейд, находящихся на отшибе. Маневры штурмовой группы не остались без внимания. Кислы упрыгали вглубь пещеры и снова образовали кружок, ощетинившийся мощными задними ногами, а дрейды сгрудились около седого гиганта. Выступив вперед, тот настороженно смотрел на приближающиеся стремительные фигурки и что-то негромко рычал. Модуляция звуков указывала на то, что это не просто эмоция, а настоящая речь. Видимо, выполняя распоряжение вожака, дрейды собрались вместе. Они стояли компактной группой и не делали попыток ни спрятаться, ни напасть. Когда десантники оказались достаточно близко, седой гигант шагнул им навстречу. Он двигался медленно, всем своим видом демонстрируя дружелюбие. Эдакая обаятельная плюшка. Походка в развалочку, на физиономии нечто похожее на улыбку, страшные когти на пальцах втянуты в мягкие карманы подушечки. Если бы не размеры и настороженность в глазах, ну, просто лапочка. «Демоны хаоса! Они нас видят!» «Кажется, комбинезоны бесполезны», — догадался кто-то из десантников. «Похоже на то. Эти твари — какая-то необычная помесь с пресмыкающимися. А у тех есть природные датчики движения. Запахи и тепловое излучение еще можно скрыть, но не движение воздуха». «Фапивата!» — рыкнул сержант на девушку, когда та вдруг заговорила вслух. «Нет смысла молчать. Нас уже обнаружили», — возразила она и предложила. «Сержант, давайте я займусь своими прямыми обязанностями и попробую наладить контакт. Вы же видите, это не совсем звери». Сделав вид, что не слышит, сержант знаком приказал двум ловцам приготовиться. «Подпустить тварь поближе и укатать ее в кокон так, чтобы она ни вздохнуть, ни... ну, не могла», — распорядился он по внутренней связи. Ловцы согласно кивнули и бесшумно двинулись к вожаку. «Сержант, не нравится мне это. Громила явно неспроста прется к нам», — заметил высокий парень, которого отличала змеиная грация движений. Это он, невзирая на укоризненные взгляды товарищей, всю дорогу цеплялся к брюнетке и беспардонными шуточками довел ее до белого коленя. Причем, развлекаясь подобным образом, парень прекрасно понимал, что рискует быть подстреленным, если она не выдержит и сорвется. Тем не менее, это его не останавливало. «Успокойся, Уват», — отозвался сержант и досадливо поморщился. «Знаешь, я отдаю должное твоему чутью, но ты вечно видишь опасность даже там, где ее не было и нет». «Паршивые шовинисты! Вечно у них прав тот, у кого яйца круче», — сердито подумала девушка. «Правильно мыслишь», — тут же отозвался Уват и дружески подтолкнул ее плечом. «Все демоны хаоса!» Фапивата возмущенно закатила глаза. «Просила же, не смей читать мои мысли!» «Прости, красотка, не смог удержаться!» Выключив режим невидимости, Уват поднял забрало. «Держись меня, девочка, и однажды ты поймешь, что я ничем не хуже Кавдори», — проговорил он, кривя губы в насмешливой улыбке. «Да пошел ты!» — прошипела девушка, делая шаг в сторону. «Давно пора понять, что меня тошнит от одного твоего присутствия!» Десантник фыркнул. Безжалостная реплика больно ударила по самолюбию парня, но он не подал виду, что задет. «Ну и дура!» — отозвался Уват с чувством превосходства и посерьезнее добавил. «Держись меня, Фапивата. Я не шучу. Уверен, впереди нас ожидают крупные неприятности». «Слушай, Уват, я ценю твою заботу, но не смей меня опекать, я уже большая девочка». «Не ори, Фапивата», — вмешался сержант. «Уват дело говорит. Ты новичок, поэтому кто-то должен присматривать за тобой. Ясно?» «Да». «Последнему идиоту ясно, что я у вас на положении домашней зверушки», — пробурчала девушка с обиженной миной на лице. «Заметь, любимой зверушки», — хохотнул Уват, не отходя от нее ни на шаг. «Раз понимаешь, то будь умничкой и не отвлекай парней», — заметил сержант и, видя, что от обиды у девушки задрожали губы, добавил чуть мягче. «Девочка, им хватит работы и без того, чтобы спасать твою задницу». «Ясно?» «Куда уж ясней!» Девушка рванулась к дрейдам, и Уват бросился следом за ней. «Стой, дура!» — закричал он, но она не послушалась. Сержант яростно выругался. В это время вожак, который был в нескольких шагах от ловцов, стремительно взвился в воздух и оказался позади них. Неуловимым движением он свернул им шеи, и в его лапах оказалось оружие. Точный выстрел, и Уват упал. Самое поганое заключалось в том, что это была не случайность. Как показали дальнейшие события, дрейды умели пользоваться оружием. Позже ксенобиологи выяснили, что поблагодарить за это умение нужно охотников, у которых они подсмотрели, на что нужно нажимать на убийственных палках. И все же, главное оружие дрейд заключалось в массивной черепушке, надежно прикрытой мощными костяными наростами. Видимо, вожак заметил возню с девушкой и сделал правильные выводы. Убив ее охранника, он дал предупредительный выстрел и оказался рядом с ней. Прорыв дрейда в тыл противника занял считанные мгновения. В результате на его счету были трое убитых и важная заложница. Десанты замерли. Будь на месте Фапиваты кто-нибудь другой, они бы не раздумывали ни секунды, но девушка была всеобщей любимицей. Не столько красивая, сколько остроумная и веселая. Одним своим присутствием она здорово скрашивала жизнь их мужскому коллективу. В общем, чего греха таить. Все парни без исключения были немного влюблены в Фапивату и теперь боялись задеть ее случайным выстрелом. А тут еще умная тварь держала девушку за горло. «Что будем делать, сержант?» — спросил один из десантников. «Не знаю», — признался тот, с трудом разжав побелевшие губы. «Остается лишь одно — довериться Фапивате». И девушка не подвела. Она вцепилась в пальцы вожака, и когда тот ослабил хватку, издала низкое рычание с абсолютной точностью, повторяя его интонации. Он отпустил ее и легонько подтолкнул оружием. Чуть не упав, девушка обернулась к товарищам и ободряюще подмигнула. Затем она мельком глянула на Увада и, сделав общепринятый жест, означающий, что ему уже нельзя помочь, двинулась к сородичам дрейда. Несмотря на внутренний мандраж, вызванный грузом ответственности, она старалась не отчаиваться. Слишком уж много жизней, своих и чужих, теперь зависело от ее находчивости и присутствия духа. Стараясь не делать резких движений, десантники запустили зонт. Легкий, как пушинка, он взлетел в воздух и двинулся в ту же сторону, куда направлялись дрейд и девушка. Вскоре он завис на высоте, давая возможность наблюдать за ходом переговоров с более удобной позиции. Ладно сбитая крепкая фигурка девушки совершенно терялась в окружении гигантов, но ее обладательница не теряла присутствия духа. Прибегнув к жестикуляции, переговорщица попросила вожака сесть. Когда тот неохотно плюхнулся на задницу, она, наоборот, встала на ноги, чтобы их лица были на одном уровне. Остальные дрейды окружили их плотным кружком. «Фапивата!» — четко проговорила девушка, стуча себя в грудь. «Фапивата!» — довольно разборчиво прорычал вожак и показал на нее пальцем. «Фапивата!» — повторил он. «Я Фапивата!» — снова сказала девушка, показывая на себя. Усложнив задачу, она с требовательным видом ткнула пальцем в направлении вожака. «Ты?» «Мавур!» — прорычал вожак. Во всяком случае, именно так в первом приближении можно было воспроизвести его имя. Обрадованная ответом, девушка с облегчением перевела дух. Наличие у дрейд собственных имен говорило о том, что этот первобытный народ уже сделал свой первый шаг по пути, ведущему к цивилизации, а это означало, что с ними будет проще договориться. Конечно, Фапивата была еще неопытным контактером. На каком-то этапе она сделала неверный шаг, и наступил критический момент. Капля везения, и она бы вытянула переговоры, но, как назло, именно в это время возникла сторонняя помеха. В складской док ворвались нежданные гости. Крупная пушистая кошка кремового окраса, а следом за ней измученный Кавдори. «Госпожа, вернитесь в человеческую форму!» — рявкнул он, тщетно пытаясь удержать хвостатую красавицу. Презрительно фыркнув, киска выдвинула встречное требование. «Я вернусь, только сначала дайте переговорить с вашим капитаном!» Довольно внятно прорычала она. «С радостью, но я не уполномочен! Немедленно соедините меня с Агаташем, или я вас на пару усажу на скамью подсудимых!» «А, мне плевать, можете не верить, но у меня приказ!» Устало проговорил Кавдори, и тут до него дошло, где они находятся. Подключившись к коммутационной сети группы, он быстро пересчитал своих людей и только после этого поискал глазами недостающих. При виде трех неподвижных тел его зрачки резко расширились. Голубую радужку залил черный цвет, выдавая смятение и ярость. «Где Фапивата?» — спросил он, прижав диктофон к горлу. «Морочит головы дрейдом, но, кажется, без особого успеха. Зверюги чего-то окрысились на нашу девочку?» — отозвался сержант, озабоченно глядя на парящий в воздухе экран. Он был прав. Фапивате приходилось нелегко. Как только речь зашла о сдаче оружия и возврате в клетке, взаимопонимание резко пошло на убыль. Картинка смотрелась ужасно, особенно со стороны. Над хрупкой фигуркой девушки с угрожающим видом нависли 17 огромных силуэтов, два из которых были вооружены. «Какого хаоса вы стоите и глазеете?» — возмутился Кавдори. «Фапивата, немедленно уходи!» «О, нет, только не стреляйте!» — выкрикнула девушка, чуть не плача от огорчения. «Честное слово, я справлюсь. Еще немного, и я их уговорю». «Нет, живо ко мне!» «Командир, послушайте свою подчиненную», — вмешалась Мариен. «Как я понимаю, она ксенобиолог. Если смогла наладить контакт с дрейдами, воспользовавшись тем, что она в человеческом облике...» Кавдори яростно рыкнул, и в его руках мгновенно оказалась небольшая коробка. Легкое нажатие, и из нее вылетела лента, специально запрограммированная на морфов. Она не давала им перекинуться в звериный облик, и потому была запрещена в обычном обиходе. «Да как вы смеете?» — возмутилась Мариан, тщетно пытаясь вырваться из пут. «Немедленно отпустите меня!» «Не дождетесь!» «Или вы считаете, что я еще недостаточно побегал за вами?» — съязвил Кавдори. Нисколько не смущаясь наготой своей пленницы, он подтащил ее к экрану, на котором шла демонстрация переговоров с дрейдами. «Фапивата, заканчивай болтологию, пора закругляться!» «Не смейте стрелять!» — догадалась Мариан о его намерениях. «Дрейды — разумные существа, с ними можно договориться!» «Заткнись, леди!» «У меня погибли отличные парни, а вы печетесь об этих тварях!» Невыразительный тон командира свидетельствовал о крайней степени бешенства. «Фапивата, я кому сказал?» — рявкнул он. Как только Кавдори отвлекся на девушку, Мариан исхитрилась нажать на вызов огненного вихря. При виде возникшей картины она оторопела, вальяжно раскинувшись на диване в расстегнутой до пупа рубашке. Агаташ весело хохотал, а здоровяк в ночной пижаме вторил ему, сидя у столика с едой. «Ах ты, негодяй! Теперь понятно, почему ты за столько лет ни разу не вспомнил обо мне!» — подумала она с яростью. Пока оскорбленная в лучших чувствах руководительница пересадочной станции припиралась с капитаном, Фапивата подчинилась яростному рыку командира и прервала переговоры. Выбросив ленту липучку, девушка взвилась высоко в воздух. Задравшие головы дрейды следили за ее полетом, поэтому не сразу отреагировали на опасность. От мгновенной гибели бывших противников спасли кеслы. Их барабанный бой заглушил команду «Огонь», но они были не в силах предотвратить тот ад, который последовал вслед за этим. Пребывая в неведении относительно подозрений, зародившихся в уме Мариан Адроу, Марио Ирвинг после привычного утреннего ритуала переоделся в мундир и отправился к учебному корпусу. По дороге ему не давал покоя только что состоявшийся сеанс связи. Несмотря на непоколебимое тщеславие и чувство превосходства, Беседа с хитрым лисом оставила у него ощущение смутного беспокойства. Но сколько он ни размышлял, ему не удавалось ухватить, чем оно вызвано. Помучившись, он сказал себе, что сначала нужно найти недостающие кусочки мозаики, а затем суетиться. Конечно, если для этого есть повод. К Ирвингу вернулось прежнее состояние духа, и он, насвистывая привязавшийся к нему веселый мотивчик, переступил порог кабинета. Ближе к вечеру он вызвал к себе борца и посвятил его в проблему, возникающую из-за перепутанных накладных. Но тот почему-то захотел увидеться с провинившимся курсантом, прежде чем выдать ему черную метку. Ирвинг пошел ему навстречу, хотя не видел в этом смысла. «Паршивой овце нет места в стаде», — заявил он, настроенный на отчисление. Когда Романович появился в кабинете, Бурц, вместо того, чтобы объявить о решении дисциплинарной комиссии, которая состояла из него самого и толстяка, устроил ему отменную взбучку. Энергично хлопая себя по бокам, чтобы хоть немного согреться, он с педантичной скрупулезностью перечислил все грехи землянина. Ему припомнили нейропарализатор, найденный при поступлении в навигационную школу, драку, затеянную в буфете, споры с преподавателями, которые, по его мнению, требовали слишком многого от несчастных курсантов, жесткое поведение на спортивной площадке и еще многое другое. Войдя в раж, Бурц упомянул даже о таких мелочах, как шум в общежитии после комендантского часа и потоптанные цветы на клумбе, когда Ласло срочно эвакуировался из комнаты очередной подружки под натиском превосходящих сил противника. Слушая борца, Ирвинг морщился, но помалкивал. Он не совсем понимал, зачем сослуживец тратит время на ругань. Тем не менее, он с неподдельным интересом выслушал все, что тот говорил. Стоящий на вытяжку Ласло с непроницаемым выражением на лице смотрел на вечно мерзнущего любителя белых одеяний. Внутренне он был спокоен и предельно сосредоточен. Впрочем, как всегда в самые ответственные моменты жизни. В отличие от толстяка, он не слушал, о чем брюзжит борц. Действительно, слишком многое стояло на кону, чтобы он мог позволять себе отвлекаться на пустяки. Навигационная школа была аналогом престижнейших учебных заведений Земли, имеющих милитаристский уклон. Без ее диплома можно было даже не рассчитывать на приличную карьеру в империи Эрнайт. Правда, Ласло хотел не этого. Он мечтал разбогатеть и обзавестись собственным космическим кораблем, но опять же все упиралось в рамбуанскую альма-матер. Чтобы получить разрешение на самостоятельные полеты, нужно было иметь возможность вернуться в ее стены и пополнить образование. Но если его вышвырнет дисциплинарный совет, то можно было забыть об этом. Вдобавок, по негласному уговору отчисленных по инициативе навигационной школы не принимали в экипаже других кораблей, это означало, что легальная дорога в космос будет закрыта для него навсегда. Вот потому Ласло, пока его дрючили на все корки, спешно выстраивал линию обороны. И как только представилась возможность, он тут же вступил в переговоры. «Господин Ирвинг, господин Бортс, я не снимаю с себя вины», — проговорил он в завершении своей пламенной речи, глядя при этом только на толстяка. «Тем не менее, вы должны понимать, что любой мог оказаться на моем месте. В конце концов, никто не застрахован от ошибок, ведь все мы живые люди». Ирвинг долго молчал, в задумчивости постукивая короткими толстыми пальцами по столу. «Эх, парень!» — наконец отозвался он с тяжелым вздохом. «Ведь дело не только в том, что ты ошибся. Действительно, с кем не бывает. Пойми, хуже другое. Судя по видео, ты заметил свою ошибку, но никому об этом не сообщил. И не нужно лгать, что это не так!» — упредил он возражение и сухо добавил. «Короче, Романович, ты вышел из доверия. В космосе нет места безответственным разгильдяям. Ирвинг глянул на борца, и тот чуть заметно кивнул. «Ладно, ступай к себе, мы еще подумаем, но особо не надейся. Скорее всего, ты будешь отчислен». Ласло не сдвинулся с места. «Господин Ирвинг!» — воскликнул землянин с упрямым выражением на лице. «Не счесть ошибок, которые я совершил в своей жизни. Думаю, их будет еще немало. Но одно могу сказать. Еще никто не жаловался, что я бесчестен или не держу свое слово». Выпалил он на одном дыхании и, переведя дух, быстро продолжил. «Да, вы правы. В тот момент в доках я повел себя как трус. Но, поверьте, это не та ошибка, которую нужно стыдиться всю жизнь. Она вызвана лишь несчастным стечением обстоятельств». Тут Ласло замялся. «И больше всего моим недомыслием из-за состояния тяжелейшего похмелья. Видите, я ничего от вас не скрываю». Он глянул сначала на одного, затем на другого своего инквизитора. «Честное слово, если бы я знал, что эта путаница накладных причинит столько неприятностей, я бы ни секунды не колебался, и плевать на последствия. В конце концов, что такое карцер по сравнению с вылетом из навигационной школы? Так мелкая неприятность, о которой говорить-то не стоит!» — добавил он с яростным убеждением в голосе. В ответ на его прочувствованный монолог Бортс презрительно фыркнул, а Ирвинг устало махнул рукой. «Пошел вон, стервец! Молод еще, чтобы компостировать нам мозги!» — буркнул он. «Между прочим, из-за тебя погибли несколько десантников галактического патруля. Да и пристреленное зверье на поверку оказалось разумными существами». Ласло паника, осознав, насколько плохи дела. «Я арестован?» — вырвалось у него. «Этого еще не хватало. Будь официальное обвинение, тебя бы уже забрали», — отозвался Бурц и зябко передернул плечами. «Марио, включи обогреватель», — попросил он и снова перевел взгляд на провинившегося курсанта. «Вот только по твоей милости нас склоняют все, кому не лень, мол, обмельчала наша навигационка, если готовит таких спецов. Потому сиди в своей комнате и не рыпайся, а сейчас вон». «Ну, Кардо, что будем делать с парнем?» — поинтересовался Ирвинг, когда обескураженный землянин тихо выскользнул за дверь кабинета. «Ты ему веришь?» — в свою очередь спросил Бортс, клацая зубами от холода. Кутаясь в меховую куртку, он всем телом прилип к включенному обогревателю, но это мало помогало. Глядя на его трясучку, Ирвинг озабоченно покачал головой. «Не очень», — ответил он и с участием добавил. «Кардо, тебе не кажется, что пора навестить гильдию медиков? Знаешь, на площади Цветочных Ангелов есть очень неплохой центр. Однажды меня там собрали буквально по кусочкам». Борс криво усмехнулся. «Хаос у эскулапов. Это психологическое. Со временем само пройдет». Чтобы согреться, он снова попрыгал на месте, хлопая себя по бокам. «Знаешь, Марио, пожалуй, я верю парнишке. При всех своих выкрутасах он все же честен. В случае чего на него можно положиться». «Уверен?» — удивленный Ирвинг приподнял брови. Для него было неожиданностью, что Бортс встал на сторону курсанта, которого вроде бы не жаловал. «Уверен. Романович нам подходит. Сам знаешь, что такие кадры на дороге не валяются». Но, а поскольку старый товарищ был напорист и упрям, Ирвинг не стал слишком сопротивляться и дал себя уговорить. Ему тоже нравился веселый беспринципный парень, так напоминающий его самого в молодости. В общем, Ласло оказался редким везунчиком. Его оставили в навигационной школе, хотя любого другого выгнали бы без промедления. Но, а поскольку формально был виноват супер-карго-перевозчика, землянин отделался лишь дисциплинарным взысканием. Правда, с гауптвахтой ему не повезло. Он угодил под начало красавчика с внешностью Киана Ривза, которого выбрали на должность помощника коменданта. Звездный кот оказался злопамятным и не упустил своего. Его стараниями Ласло изучил чуть ли не каждую пять кампуса. Под бдительным оком Рида Ар Перева, так на самом деле звали Киана Ривза, он денно и ночно надраивал не только туалеты, но даже плитки на дорожках, проложенных между общежитиями. Короче, звездный кот устроил ему такую веселую жизнь, что Ласло утешался лишь тем, что это сущие пустяки по сравнению с теми неприятностями, которые ожидали бы его в случае отчисления. Тем не менее, он облегченно вздохнул, когда подошел срок его освобождения. Желание прибить зловредного звездного кота достигло критической точки, и он боялся, что ему не хватит терпения. А после всего, что случилось, его вполне могли отчислить за развязанную драку. Как уже говорилось, землянин был не глуп. Он по достоинству оценил снисходительность Ирвинга и решил, что будет не лишним поблагодарить его в неформальной обстановке. Ну и заодно навести дружеские мосты. Конечно, если получится. С некоторых пор у Ласло возникло стойкое убеждение, правда, ни на чем не основанное, что вне стен навигационной школы толстяк не менее значимая фигура. Чем черт не шутит, а вдруг однажды это знакомство принесет мне свои дивиденды? Подумал он, изыскивая пути подхода к Ирвингу. К счастью, правила их учебного заведения не накладывали строгого табу на общение между учащимися и преподавательским составом. В конце концов, большинство курсантов были не мальчишки и девчонки со школьной скамьи, а вполне взрослые сложившиеся личности, которые повидали жизнь и отдавали себе отчет в том, чего они хотят. Поэтому, выяснив, что толстяк – большой любитель пива, Ласло нашел кабачок, где подавали самые лучшие сорта этого напитка, утоляющего не столько физическую, сколько душевную жажду, и пригласил его выпить. Ирвинг не стал отнекиваться и согласился. И в самом деле, инцидент был исчерпан, дисциплинарное взыскание наложено, значит, такое приглашение уже нельзя расценить как подкуп. Ну, а тогда чего бы не выпить, если его так рвутся поблагодарить? Тем более, что есть за что. Вдобавок, ему самому хотелось прощупать парня, который со своего появления в навигационной школе сразу же привлек его внимание. Перед тем, как идти навстречу, он не поленился и полистал досье Романовича. В его данных оказалось так много нестыковок и белых пятен, что Ирвинг дал себе слово в ближайшее время заняться им вплотную и выяснить, кто он и откуда. Заведение, выбранное благодарным курсантом, было хорошо знакомо толстяку, ведь он был его завсегдатаем. Уже одно это настроило Ирвинга на доброжелательный лад. Ну а когда хорошенькая официантка поставила перед ним любимый сорт пива, настолько редкий, что его практически было не достать, кроме как контрабандным путем, его благосклонность к светловолосому темноглазому парню, сидящему напротив, переросла в нечто похожее на уважение. Да и сама беседа Ирвинга не разочаровала. К его немалому удовольствию, изворотливый умница-курсант легко обходил расставленные словесные ловушки. А ведь он был гроссмейстером в поединках такого рода. Окончательно заинтригованный Ирвинг решил продолжить знакомство. Спустя некоторое время уже он пригласил Ласло выпить. После лекции Ирвинг ввел у них галактическое право, принятое в межзвездной навигации. Он подождал его у дверей и, остановив, поинтересовался, не хочет ли он вечерком закатиться в одно местечко, где к пиву подают умопомрачительные армиатикари в лионском соусе. Конечно же, Ласло не отказался. Приглашение самого популярного преподавателя не только польстило ему, оно подняло его авторитет в навигационной школе. Даже Ритар Перев бросил на землянина мрачный взгляд, когда Ирвинг перед уходом по-приятельски сжал его плечо. На памяти курсантов это был первый случай, когда он так открыто выделял кого-то из них. Спеша к назначенному часу встречи, Ласло выскочил из ворот навигационной школы и восхищенно присвистнул при виде роскошного автомобиля. По его приземистому темно-зеленому корпусу распласталось неведомое чудовище, которое держало на поводке золотая статуэтка обнаженной красавицы на бампере. Такое чудо могло принадлежать только Ирвингу. Действительно, верхняя часть корпуса посветлела, и улыбающийся толстяк гостеприимным жестом указал на плавно открывающуюся дверцу. Ласло плюхнулся на сиденье, мягкое, как пух, и блаженно застонал, ощутив, как в ягодицах, затекших от долгого сидения на жестких скамьях, восстанавливается нормальная циркуляция крови. Автомобиль взмыл вверх и после непродолжительного полета опустился на площадку частной причальной мачты, находящейся в небольшом ухоженном парке. Пройдя по дорожке, посыпанной крупным красным песком, они оказались перед низкими стрельчатыми дверями, ведущими внутрь уютного каменного особняка. Это был элитный клуб, куда пускали только тех, кто состоял в его членах, и Ирвинг оказался одним из таких счастливчиков. Двери отворились, и важный швейцар, непременная принадлежность таких заведений, отступил, пропуская посетителей. «Прошу вас, господин Ирвинг, что-то давненько вы к нам не заглядывали», — проговорил он, забирая гостевой билет, выписанный на Ласло. При этом он как бы невзначай посмотрел на табло расчетного кристалла на своей руке. При виде высветившейся суммы на его усатой физиономии появилось уважительное выражение. Посетители нечасто баловали его такими щедрыми чаевыми. «Благодарю вас, господин Ирвинг», — пропел он елейным голосом, склонившись в низком поклоне. На Ласло страж дверей не обратил никакого внимания. Будто бы его тут и не было. «Уважаемый, у тебя ус отклеился», — заговорщицким тоном шепнул землянин, проходя мимо швейцара, и тут невольно схватился за лицо, хотя растительность у него была абсолютно натуральной. Внутри прохладного холла, облицованного темным деревом, их встретил степенный звездный кот и проводил в зал, где, кроме них, было еще двое посетителей, сидящих так далеко, чтобы было не разобрать, о чем они говорят. Обильные возлияния немного пригасили взаимную настороженность. Ласло с искренним интересом слушал трепотню толстяка, особенно когда тот пускался в воспоминания и рассказывал о приключениях, через которые прошел в свою бытность охотника за сокровищами. Ирвинг тоже остался доволен повторной встречей. Парень, несмотря на молодость, успел многое повидать, и ему было что рассказать. Как и ожидалось, он оказался умен и наблюдателен. Но самое главное, его прозорливые замечания по ряду вопросов пограничья совпадали с мнением аналитиков внешней разведки, и это было большим плюсом в его пользу. Поэтому Ирвинг снова задумался, стоит ли вмешиваться в судьбу приглянувшегося ему курсанта и давать рекомендацию, которая при некоторой доле везения может привести его в среду тех, кто вершит жизнью и смертью миллиардов граждан Галактического Содружества. Он колебался из-за нестыковок в биографии Романовича. Пампаса, заявленная как его родина, действительно существовала и совсем недавно вошла в состав империи Рнайт, но Ирвинг был уверен, что Ласло не имеет никакого отношения к этой планете. Осторожные расспросы показали, что все его знания о Пампасе базируются на сведениях, находящихся в широком доступе, а деталей он всячески избегает. В общем-то, Ирвингу на такой истории Земли даже не пришлось особо напрягаться, чтобы выяснить, с кем он имеет дело. Для этого ему было достаточно лексикона Романовича. После нескольких размышлений хитрый интриган решил оставить все как есть и не поднимать вопрос о сомнительном происхождении курсанта, ведь он любил держать козыри про запас. К тому же парень оказался неболтлив и легок на подъем, А кто понимает, тот согласится, что это немаловажное качество в собутыльнике. Ну а поскольку во время участившихся встреч ни одному из них не было скучно друг с другом, то вскоре они подружились по-настоящему. В этом немаловажную роль сыграла большая разница в возрасте и отсутствие семьи у Ирвинга. Во всяком случае, он при знакомстве с женщинами представлялся заядлым холостяком, что всегда вызывало вспышку ответного интереса. Правда, при ряде несомненных достоинств у его нового приятеля оказался один крупный недостаток. Выяснилось, что Ласло терпеть не может пиво и пьет его через силу. И это обстоятельство огорчало Ирвинга значительно больше, чем те неприятности, в которые он периодически влипал по милости его взрывного характера. Если уж на то пошло, то он сам был далеко не подарок и под настроение мог запросто набить морду тому, кто ему не понравился. И вообще это был еще вопрос, по чьей милости на Ласло сыпались неприятности, которые сказочно быстро испарялись, стоило вмешаться его старшему товарищу. Однажды, проанализировав вражескую сторону конфликтов, развязанных Ласло по пьяни, Ирвинг присвистнул от удивления. У его протеже оказался бесценный дар. Он интуитивно цеплялся именно к тем личностям, имена которых связывали с крайне сомнительными делами или громкими событиями. Это подтвердилось, когда Ирвинг раскрутил по цепочке одного вроде бы безобидного посетителя, который попал в поле зрения подвыпившего землянина. С той поры, отправляясь в город, он старался взять с собой молодого приятеля и не скупился на выпивку. Когда Ласло развозило, Ирвинг с нетерпением ждал, на кого пойдет его внимание. И живой детектор, пребывающий в неведении относительно своих способностей, еще ни разу его не подвел. Прошло немало времени. Приближалась пора выпускных экзаменов. Ласло уже и думать забыл о былых неприятностях. Ни сном, ни духом он не ведал, что ошибка с документами аукнется ему не только неприятностями в навигационной школе.